После вашего колдовского врачевания мне здорово полегчало. Но совсем не прошло, — говорил медведь, попыхивая трубкой. Ходок по горам из меня в тот час был никудышний, если сказать, и вовсе и никакой. Пришлось бы вступить так. Монах отправился на перевал поджидать вас со щепкой, а я отлеживался бы в пещере, пока не отлежался. Так бы и пришлось поступить. Не повстречай мы бывших заключенных с рудника. Парни признали меня за своего, а когда я им сказал, что мы сцепились над пропастью не с кем-нибудь, а с обогонами из каскада, они наблюдали драчку из своих укрытий. Парни едва не обделались от восторга. По-моему, прикажи им тогда прыгнуть в пропасть, прыгнули бы, не задумываясь, но они все равно пригодились». Несли меня на носилках до самого перевала, как какого-нибудь владыку логача, ну, того из сказок про старые времена. А еще снабдили какой-то мазью из горных трав, какова и помогла мне скоренько на ноги встать. Тут мы вас и дожидались пока, хвала Создателю, не дождались, — подвел итог рассказу монах и потыкал кинжалом в кролика. — Готово, — поинтересовался Сварог. — Ему еще с полчасика над угольками потомиться, — сказал монах. — Пора идти, нас ждут. — Решительно, — сказал Сварог. — Дождь усиливается. Вымокнем тут к чертовой матери с твоим кроликом. Как и говорила щепка, переход от перевала до замка на горе занял не более 3 часов. Цель своего путешествия — они увидели издали. Замок возвышался на краю скалы и столь органично вписывался в ландшафт, что запросто можно было пройти мимо и не заметить. — Да, мрачноватая картина, — подумал Сварог, — особенно на фоне черно-лилового неба. Не удивляюсь, ежели замок битком набит нечистью и привидениями. Разумеется, Сварог оглядел подступы к замку на горе 3-м глазом. В общем и целом ничего особенного. Наблюдается, конечно, некоторое свечение магической природы внутри самого замка, но слабенькое, можно сказать, допустимого уровня. А вот вокруг имеется кое-что примечательное. Крепостной стены вокруг замка не было. Да и зачем она на такой-то высоте, да еще среди неприступных скал и отвесных пропастей? Бойцам из неприятельского отряда пришлось бы взбираться по единственной тропе гуськом, цепочкой, друг за другом, что лишь порадовало бы стрелков из отряда обороняющихся. Короче, в привычном понимании стены не было, но при взгляде 3-м глазом стена возникала. Чистокол лениво шевелящихся сиреневых щупалец окружал замок плотным кольцом. И Сварог сильно сомневался, что сквозь него проникнет не только незваный гость, но даже бронебойный снаряд, пущенный прямой наводкой. Чувство опасности молчало. «Кто здесь жил?» — спросил Сварог, просто чтобы не молчать. «Разные болтают», — ответила щепка, как-то странно улыбнувшись. «Ходит легенда, например, что тут обитал барон Пальх Ахтлоган, который более всего на свете уважал рагу из печени юных девственниц. Косточки несчастных невинных дев до сих пор находят там, в храмовой рассельне. Пальх Ахтлоган, видишь ли, самолично выбрасывал их, распотрошенных, из окон замка. Еще говорят, что это резиденция полуночи, что в больную неделю раннего сезона сюда слетаются ведьмаки со всего Гаранда и устраивают собрания вперемешку с оргиями. Причем в оргиях непременно должны участвовать ожившие трупы самых уважаемых сказки, это все, — перебил босой медведь. — А я ничего не слышал про этот замок на горе. Знаю только, что нам, людям серьезным, в этих горах делать нечего. Тут ошивается всякая шелупонь, беглые в основном, но вроде тех, что на горе нам повстречались. — Не скажи, брат! — не остался в стране и монах. «О сиреневой гряде шепчет всякое, даже в зеленой беседке. его передернуло. — А сейчас в этом славном местечке поселился Визарий, правильно я понимаю? — сказал Сварог. — И что, каскадовцы сюда не наведываются? — А что им здесь делать? — пожал плечами медведь. — Маленькая хитрость, — усмехнулась Щепка. — Видели по дороге деревянных сов? Они лучше всяких стражей будут. За разговорами незаметно одолели последние лиги пути. Замок мало того, что был выстроен практически на самой вершине скалы, подставленный всем на свете ветрам, мало того, что вела к нему одна единственная узкая тропка, вдобавок он стоял на площадке, отделенной от большей части горной вершины узким перешейком. Но и это не все. Перешейк имел посредине разлом искусственного или естественного происхождения, бог весть, глубиной около двух десятков метров. Они перешли через мост, перекинутый к замку над разломом. Мост был неподъемный. Однако Сварог почему-то не сомневался, что в случае необходимости хозяевами замка был предусмотрен вариант обрушения моста, например, взрывом. Если кто засядет в замке с надежным запасом провианта, предварительно обрушив мост, то долгонько сможет держать оборону, — подумал Сварог. Но поскольку мост стоит целехонький, делаем вывод, что штурму и осаде замок не подвергался.